тебе один остался друг. Хотя человек до конца может положиться лишь на самого себя, он непрестанно ищет поправки себе в другом или других, так как опирается на всеобщий человеческий опыт, а не только на личный. Это требует с его стороны доверия к другому или к другим. Между тем, доверие – вещь щекотливая. Если каждый из нас тайна для себя, то и самый близкий друг является удестеренной тайной. Понятно, что в других и грозная опасность для нас, несмотря на то, что мы без них не мы. При широчайшем, какое только возможно, общении с другими, Пушкин прошел через все искушения, к каким только может привести оно. Так появляется у него стихотворение «Коварность», 1824, противовес двум только что разобранным стихотворениям. Тема его «Как дружба становится предательством». Но если ты святую дружбы власть употреблял на злобное гонение, такой оборот дела в человеческих отношениях поэт выставляет тоже, как заложенную в человеческой природе потенцию. Пушкин безжалостно уличал и себя, когда мнилось ему, что и он может сблизиться с человеком, способным скомпрометировать его. Однажды он даже написал на себя эпиграмму, так сказать, авансом, как гарантию. «Когда Потемкину в потемках я на Пречистенке найду, то пусть с Булгариным в потомках меня поставят наряду». Я не говорю, что Пушкин не шел ни на какие компромиссы. Шел, конечно. Однако лишь в надежде, что это позволит ему тем рельефнее выставить свою бескомпромиссность. Перед многозначностью поэзии Пушкина, как я уже писал, растерялись даже такие виднейшие пушкинисты, как Анненков и Бартенев, выдвинувшие теорию о двух Пушкиных, совмещающихся в одном Пушкине. Что же касается современных пушкинистов, то они, сталкиваясь с усилением какой-либо ноты в поэзии Пушкина, как правило, усматривают в этом наступление нового периода в его творчестве и преодолении чего-то, что было прежде. На самом деле, Пушкин непрерывен. Он двигался вперед, ни от чего не отрекаясь, и, вводя новые мотивы в свою поэзию, совмещал их с прежними. В этом смысле Пушкин целостен, как ни один другой гениальный художник мира, и потому в их ряду самые близкие людям. Углубляясь в Пушкина, мы углубляемся в себя. Говоря о себе, он говорит сразу обо всех нас вместе, как и о каждом в отдельности.